16 августа 1970 года Чарльз сказал ему: «Ты становишься похож на королеву Викторию в старости. Просто не знаю, как мы будем все без тебя жить». Маунтбеттен рассказал внучатому племяннику про дядю Дэвида. Эта тема все еще считалась в семье запретной. Дядя Дэвид действительно отнесся к своему внучатому племяннику симпатией. Однако это не мешало Маунтбеттену постоянно напоминать, что герцог Виндзорский – кошмарный пример эгоизма и пренебрежения долгом. «Принц очень хорошо усвоил уроки, которые преподал ему Маунтбеттен», – пишет биограф Чарльза. «Все, что говорил Маунтбеттен, Чарльз принимал на веру». Дядя Дики первым заметил и то, что с возрастом Чарльз становится все больше и больше похож характером на герцога Виндзора. Филипп, хорошо знавший на собственном опыте уловки и хитрости дяди, предостерегал Чарльза, что не следует позволять Маунтбеттену слишком уж активно вмешиваться в свою карьеру. Но принц все равно относился к дяде Дики с обожанием и почти сыновней любовью. Он писал Маунтбеттену: «Ты самый лучший двоюродный дедушка на свете». В лицо принц называл его дедушкой, в письмах – почетным дедушкой. Маунтбеттен не оставался в долгу и величал принца почетным внуком. Поместье Маунтбеттена Броудлендс было для Чарльза самым милым и гостеприимным домом. Именно туда Чарльз возил своих подружек, если ему хотелось расслабиться и отдохнуть. После гибели Маунтбеттена принц написал: «Я потерял человека, занимавшего совершенно особенное положение в моей жизни. Он всегда относился ко мне с безграничной любовью, иногда говорил мне неприятные вещи, которые я не желал слышать, умел и похвалить, и покритиковать. Я всегда знал, что могу во всем ему довериться, и он поможет мне мудрым советом. Он был для меня и дедом, и отцом, и братом, и другом». С Филиппом у Маунтбеттена были гораздо более сложные отношения, иногда трудные, даже бурные. По мере того, как Чарльз сближался с дядей Дики, Филипп и Маунтбеттен все больше и больше отдалялись друг от друга. Вновь сблизились они лишь в последние годы жизни Маунтбеттена. Тот снова стал говорить, что Филипп похож на себя прежнего. Что касается Елизаветы, то она совсем не возражала против того, чтобы Маунтбеттен вмешивался в жизнь ее сына. У королевы хватало собственных дел, и она была даже рада, что у принца есть наставник, которому она симпатизирует и доверяет. Зато королева-мать старалась держаться от Маунтбеттена подальше и, подобно Филиппу, с недоверием относилась к влиянию, которое старый адмирал приобрел над Чарльзом. Елизавета же считала Маунтбеттена полноправным членом семьи. Рано лишившись отца, королева привыкла считать, что дядя Дики – единственный из родственников старшего поколения, кто ей по-настоящему близок. Она называла старика Дики, он ее Лилибет. В его обществе королева всегда чувствовала себя уютно. Она ездила в Броудлендс покататься верхом с Маунтбеттеном не реже, чем раз в неделю. Ее всегда забавляло то, как Маунтбеттен пытался извлечь пользу из своего родства с королевской семьей. Смешным ей казалось и его пристрастие к титулам, протоколу и почестям, однако она с удовольствием потакала его слабостям, пишет секретарь Маунтбеттена. Королева даже пошла на то, что двойная фамилия Маунтбеттен-Виндзор понемногу вошла в обиход, хотя это и противоречило декларации 1960 года. Дядя Дики был счастлив, что ему позволяют заниматься воспитанием и устройством карьеры принца Уэльского. Благодаря Чарльзу Маунтбеттен наконец-то приобрел явное и несомненное влияние на королевскую семью. Давней мечтой старика было соединение своего родового имени с именем правящей династии. А еще лучше, если в этой двойной фамилии Маунтбеттен будет стоять на первом месте. Дядя Дики решил развить успех, которого добился в 1960 году. Удобный случай представился, когда выходила замуж Анна. Маунтбеттен написал Чарльзу письмо, в котором просил замолвить словечко, чтобы Анна воспользовалась случаем и ввела в обиход имя Маунтбеттен-Виндзор. Он хотел, чтобы так было написано в брачном свидетельстве, и надеялся, что Чарльз сможет это устроить. Чарльз послушно написал гофмейстеру, лорду Маклину, чтобы тот напомнил Елизавете о двойной фамилии. 3 года спустя, узнав, что 16-летний Эндрю никак не может понять, как правильно звучит его фамилия, Маунтбеттен еще раз написал Чарльзу и попросил его разъяснить младшему брату, что когда ему наступит время жениться, пусть напишет в брачном свидетельстве не просто Виндзор, а Маунтбеттен Виндзор. Для Елизаветы главный человек ее жизни – принц Филипп. И это несмотря на то, что по признанию друзей, человек он очень трудный, и королева не раз имела возможность в этом убедиться. Елизавета чтит и обожает своего мужа. И это выглядит тем более странно, что все окружающие благоговеют перед ее саном. Иногда он кричит на нее точно так же, как на других людей, а она ничуть не обижается, рассказывает один из их знакомых. По-моему, она считает, что все мужья ведут себя именно таким образом. Однажды Елизавета распорядилась, чтобы в Виндзорском парке произвели кое-какие изменения. За обедом Филипп раскричался. «Какой чертов дурак отдал этот приказ?» Елизавета ответила. «Я». Муж крикнул. «Ну и зря! Совершенно идиотское решение!» Один из храбрых придворных вмешался. «Простите, сэр, но ее величество совершенно права!» Елизавета обрадовалась. «Слава богу, хоть кто-то за меня заступился!» Когда герцог говорит супруге комплимент, а такое случается нечасто, например, хвалит какое-нибудь платье, она делается похожей на ребенка, которого одарили невиданным сокровищем. Но иногда королева может и сама прикрикнуть на мужа «Заткнись», если он высказывается по какому-либо поводу, в котором ничего не смыслит, или же ведет себя бестактно.